Верно. И если хочешь ему помочь с ними, то советую быть честной и не предавать нашего доверия, погрозил он ей пальцем. Я и не собиралась. Вот и умница, вновь подмигнул Ангроманию. Знаешь, почему он еще не стал мною? Почему, пройдя через столько испытаний, что вполне сойдут за ад, еще даже до вашей встречи, еще не превратился в средоточие зла, остался тем, кто пришел за тобой и спас? Ответ прост, в своей сути. Герой – это не тот, кто не поддается своим желаниям, давая дорогу греху. Герой – это тот, кто, зная и понимая их, все равно остается человеком, с его принципами, достоинствами и верой. Убивать легко, даже младенец это может сделать, если сложатся обстоятельства, а вот подарить жизнь, так и тут, легко поддаться греху, разок или два, а потом снова и снова, и потом уже просто забыть за этой чередой, зачем вообще это делал, пусть и из благих побуждений. Теперь уже Ахриман смотрел на внимающую ему царицу со всей серьезностью. В душе этого парня идет постоянная борьба между тем, что делать можно, и тем, что делать нужно. Он осознает то, каким чудовищем может стать, и все же остается куда человечнее многих людей. А знаешь, почему? У каждой силы всегда есть опора. Те столпы, на которых и держится вся их суть, и у него это близкие. Его семья, его друзья, его возлюбленные. Юноша внезапно сорвался с места и оказался перед девушкой. Он схватил ее за шею и унес на несколько сотен метров в глубину леса, впечатав ствол дерева и вызвав болезненный стон. «Скоро он вновь вернется к тебе, но стоит совершить всего одну ошибку. Маленький шажочек, дать мне лишь маленькую щелочку». Глаза настоящего демона теперь горели перед ней расплавленным янтарем, в котором чудились такие муки, что вся бы фантазия Тейкана могла спасовать, и мы вновь встретимся. Но тогда уже я покажу, почему меня в ваших писаниях прозвали ненавистным. В тот же момент его рука выпустила шею девушки, которая медленно сползла по стволу, стараясь не сильно дрожать от накатившего ранее страха. Фигура над ней еще немного постояла и стала заваливаться на бок, будто кукла, чьи веревочки были обрезаны. Опомнившись, Семирамида подхватила тело юноши, видя, как то стало стремительно меняться прямо на глазах. Кожа хоть и осталась слегка загорелой, но куда светлее. Волосы стали светлее и приобрели рыжеватый оттенок, а вырезанные надписи проклятий превратились в бледные татуировки, которые почти исчезли на многих частях тела. Девушка присела у дерева и уложила голову своего вновь вернувшегося спасителя на колени. Что бы ни говорил этот демон, Ахриман, но Семирамида и так не собиралась предавать того, кто стольким пожертвовал ради нее. Это будет не только подлость, но и просто глупость. Найти такого же преданного, сильного и смелого защитника. Ее рука прошлась по слегка жестковатым волосам, что отросли за это время. К тому же, этот юноша весьма красив и хорошо сложен. Семирамида видела много доблестных воинов, но именно фигура Дувейсты была для нее, если не эталоном, то весьма привлекательным образчиком, не перекачанной чрезмерно. При этом мускулы весьма рельефно выделялись на его теле, а уж при касании, когда ее ладошка осторожно прошлась по кубикам пресса, переходя на его грудь, не удержавшись, она наклонилась и слегка соприкоснулась своими губами с его, облизнув те под конец. От чувства удовольствия, что прострелило ее в этот момент, царица зажмурилась и издала тихий стон, а после поняла, что ей вполне себе неплохо отвечают, перехватив юркий язычок своим. Глаза Семирамиды распахнулись от удивления, встречаясь с темнокарими глазами очнувшегося юноши. Это точно был не бог зла с ее прародины. Не то выражение было в этом взоре, не те чувства, хотя где-то в их глубине и остывала маленькая желтая искра. Когда парочка больше не могла задерживать дыхание, они расцепили свои уста. В остальном же их положение осталось прежним. Он расслабленно лежал на земле, опираясь головой на ее колени, пока девушка медленно оглаживала его волосы и тело, нежно касаясь того тонкими пальчиками. «Ичига, что? Меня зовут Курасаки Ичига, моя царица», — улыбнулся парень, получая в ответ столь же радостное выражение на девичьем лице. «Ичиго», — покатала она имя на языке, — «я запомню, как зовут моего героя». Теперь же она слегка привстала, убирая его голову с колен, из-за чего рыжеволосому пришлось опереться на локти и привстать, с любопытством смотря на девушку. «Мой герой – это царица», – грациозно подошла она, на ходу скидывая остатки своего рубища, открывая вид на стройное тело, а в нос юноши ударил едва заметный возбуждающий нектар. «Преподнесет тебе величайший дар, достойный твоего подвига, Она приглашающе распахнула свои объятия. «Теперь я принадлежу тебе, телом и душой. Примешь ли ты мой дар, Курасаки Ичига?» «Интересно было бы взглянуть на того идиота, который бы отказался», усмехаясь, проговорил тот, тоже вставая на ноги и скидывая одежду. «В конце концов, молодой растущий организм, в котором из-за этого ада накопилось столько стресса, что хоть на стену лезь и кислотой плюйся, требовал срочного решения данной проблемы. Да и потом, клятвы целибата он не давал, Семирамида ему была в целом не безразлична и уже занимала довольно много места в его сердце, разделив то с его семьей и нему, ну и сама девушка не против, а очень даже за, если учитывать, как резво и с какой отдачей стала отвечать на его поцелуй. Больше не думая о постороннем, Ичига схватил ее за бедра, позволив повиснуть на себе, оплетя руки вокруг шеи, зарываясь в его волосы, а ногами ухватить за поясницу. Дальше удовольствие и желание захватило обоих участников древнего как сам мир процесса. В это же время на месте открытия врат ада не успел вдалеке стихнуть звук треска дерева, как на полянку выскочил красноволосый мужчина в черном костюме с катаной наголо. Он настороженно огляделся, особенно приглядываясь к трещине посреди ровного круга земли. ТЦ, никого. Ириацу в воздухе какая-то рассеянная. Куда эти грешники могли подеваться? Или же это их забрали в ад? Хаем, ой-ей, какая встреча. Через десяток секунд изучения окружения внезапный веселый голос заставил давешнего мужчину подпрыгнуть на месте, оглядываясь в поисках новой угрозы. «Не стоит бояться, Ринджи-кун, это всего лишь я». Вперед из теней под деревьями показался новый человек. На нем было темно-зеленое кимоно с плащом в стиле знакомого синигами Хари, только без знака отряда и в такой же зеленой гамме. На его голове была низко сидящая панамка в полоску, из-под которой неаккуратно торчали вихры светлых волос. В руке новоприбывший удерживал свою трость. «Урахара-сан, что вы тут делаете?» Уже без прежней настороженности проговорил синигами, отворачиваясь от блондина и вновь стараясь уловить оттенки духовного давления в этой местности. «Шли бы вы к себе в лавку, здесь может быть небезопасно. Ой, да ладно вам, что может угрожать простому бедному торговцу в такой глуши? К тому же, если рядом со мной такой сильный и смелый синигами, думаю, даже Минас дважды подумает, прежде, чем напасть», польстил своему собеседнику Киске. Тот хоть внешне и держал лицо, но слегка покраснел от такой похвалы. Она тешила его самолюбие, особенно в свете последних событий. «И все же, Урахара-сан, я бы советовал вам уйти. Это дело синигами». «Точно-точно, я так сразу и понял. Ну, не буду тебе мешать, Ринджи-кун. Изучай эту поляну столько, сколько будет нужно. Если понадобятся влажные салфетки, я храню их в ящике на третьей полке с конца. Бери и не стесняйся, я все понимаю. Дело молодое и все такое», — слышался голос уходящего торговца из-за деревьев. «Спасибо, Урахара-сан», — на автомате ответил парень, прежде, чем понял, что ему сказали. «Нет, все не так, Урахара-сан, я не за этим, черт». Ринджи со злости взмахнул катаной, выпуская свое раздражение в форме импульса Ририку. «Да мать твою!» Осознав, что он тем самым еще больше затер духовный след, вконец расстроился молодой синигами. «Да и хрен с ним, тут все равно никаких следов не было. Если бы грешники сбежали из ада, то я бы почуял их ряцу, уходящую в сторону. А тут только энергия на поляне. Скорее всего, просто врата забрали очередного. Так и напишу в отчете. И что ты об этом думаешь, Киске?» Рядом с медленно идущим мужчиной в панамке появилась черная кошка, заговорившая мужским голосом. Но того это немало не удивило. Он даже головы в ее сторону не повернул, продолжая все так же размеренно идти к городу. «Все это крайне любопытно, Яруичи. Крайне», — с его лице так и не сошла улыбка. Дайтон оставался все таким же веселым, но старая знакомая ощущала, что внутри ее другу совсем не так весело. «Ожидаем новые проблемы из ада», — уточнила она. «Не уверен, но вполне возможно. Ты обратила внимание на излучение Риацу в том месте?» «Да, там очень концентрированная Риацу ада, но в ней были какие-то примеси. Я так и не смогла их определить». «Ты их узнал?» «Нет, если честно, то я и сам не столь хороший сенсор. Даже мои души плюс не смогли ничего точного определить. А ведь я сам их настраивал. Но не это главное. Хватит этих игр, Урахара. Ты же знаешь, как я такого терпеть не могу». Через несколько секунд повисшей тишины проговорила кошка, грозно сверкнув глазами на спутника. «Прости, прости», — прикрыл свою широкую улыбку Киске, в чьем голосу не было и грана сожалений. «Я имел в виду то, что кроме того самого Риацу Атады я больше ничего не почувствовал. Полагаю, что и ты тоже. И, что это значит? Ложная тревога, нас отвлекали от чего-то еще, я не знаю, неожиданно услышала бывшая глава Амницукида обескураженность в голосе старого знакомого. Она даже решила на миг, что это вновь появился Айзин и наложил на нее иллюзии. Но нет, тот и в самом деле был в смятении, а такое она видела у него лишь третий или четвертый раз за всю жизнь, и каждый такой раз не нес им ничего хорошего. В этом просто нет никакого смысла. Если бы врата выпустили или поглотили какого-нибудь грешника, то там оставалась бы частичка его духовной энергии. Тут же чисто. Кроме самого факта прорыва врат, ничего. Пусто. Все же, считаешь, что это был прорыв. Наиболее вероятный вариант, если бы в двери ломились с нашей стороны, то остались бы какие-то следы. Варианты кида или что-то наподобие этого. Тут же снова все стерильно. Могли бы и затереть, но мы с Ринджи прибыли достаточно быстро. Никто бы иной не успел просто это сделать столь качественно и чисто. А грубую работу мы бы определили. Значит, все же, стоит ждать гостей, отвернулась от собеседника кошка. Несколько минут они продолжали двигаться в молчании меж деревьев. Скажи, киски есть ли вероятность? Мне жаль, Яруичи, но я не знаю. Уже прошел месяц с его исчезновения. Я обещал тебе и Масаки с Эссином, что помогу в поисках, но я просто и не знаю, с чего начать. Я был в его лаборатории. Очень выдающийся юноша, а уж сколько всего он смог понять и задумать. Но это все не дало ответ на вопрос, что с ним могло случиться. Там были лишь самые азы. Он смог сильно продвинуться после общения с помощницей Майюри, но все равно, этого мало, чтобы сделать что-то эдакое. Хотя должен признать, для самоучки этот мальчишка очень быстро развивается. Эх, напоминает меня в молодости. А Айзин, мог ли он им заинтересоваться, не думаю. После пары секунд размышлений, ответил Киске. Как я уже говорил, никаких интересных открытий или знаний у юноши нет, да и его сила, пусть интересна, но не что-то из ряда вон выходящее. Природа вполне понятна, смесь синигами и квинси. Пределы силы и возможностей также легко просчитать. Его эти эликсиры и поделки из силы подчинителя безусловно любопытны, но крайне малоэффективны. Тупиковые ветви. Будь у него достаточно знаний, времени и возможностей, то еще куда ни шло, а так, я даже рад, что старик Ямамото не дал ему допуска в капитаны 12-го отряда. Считаешь, что он столь же беспринципен, как твой старый ученик? Нет, ты меня не так поняла, Ичига. Он просто очень молод, его точка зрения еще не сформировалась, и из-за этого его бы можно было легко склонить на неправильный путь, если подать события под определенным углом. Причем особо стараться Айзину и не пришлось бы. Тут, должен сказать честно, наши с тобой старые товарищи впрямь проявили себя более чем достойно. Не будь я тем, кем являюсь, то не факт, что был бы на стороне Гатея. Да даже сам факт нашего с тобой ухода оттуда говорит о многом. Но это уже иной разговор. Вновь вернулся мужчина к прежней теме, так что я и в самом деле не могу понять, что с ним могло случиться. Гатей бы так не стал действовать, не остановился бы на одном лишь Ичига. Айзин, он бы так не подставился. Не в его стиле оставлять такой явный след. Сам Ичига, может быть, но его исследования просто не могли еще выйти на такой уровень, чтобы просто позволить ему испариться без следа. Если бы он ушел или умер, то я бы смог это определить. Тут же, будто он просто был в один момент тут, а потом след исчез как будто. От пришедшей в голову мысли Урахара даже остановился, как будто, подбодрила его старая подруга, видя, что тот явно что-то смог понять, как будто кто-то затер все следы, но так, что не было и следа от грубого затирания, ведь мы могли бы это определить, а если бы кто-то что-то делал медленно, то у него бы не было времени, родители Ичига успели бы поднять тревогу раньше, медленно повернув лицо к Яруичи. Киске взглянул на кошку своими серьезными глазами из-под щелки под панамкой. Если бы только это не был ход с другой стороны, кида или способность. Прямо, как, в данном случае. Значит, надо смотреть в оба, подруга, и быть настороже. Похоже, что в нашей с Айзином большой игре появился новый игрок. И потому, что я вижу и понимаю, он будет не менее опасен, чем предыдущий наш оппонент. А учитывая, что мы и понятия не имеем, кто это? Нам нужно быть готовыми ко всему. Оба бывших синигами еще пару секунд смотрели в глаза друг другу, совершая безмолвный диалог, после чего растворились в вечерней тьме осеннего леса, уйдя в Сюмпа. В это же время, Саскай Айзин, благодарю за помощь, Профессор Биркин вежливо поблагодарил за помощь Айзен, для себя признавая, что в одиночку разобраться с этим странным духовно-биологическим кошмаром, как его именует Гин, было бы несколько проблематично. «Ваши консультации были незаменимы», — немного польстил ученому иллюзионист. «Не стоит», — смущенно рассмеялся Уильям, почесав затылок и отведя глаза. Лесть и заслуженная похвала с признанием его заслуг были весьма приятны ученому. «Мне самому было любопытно взглянуть на работу вашего ученика», — радостно улыбался ученый, в чьих глазах ренегат общества душ легко мог заметить огонек нездорового энтузиазма. «Подумать только, насколько же изящные решения с пределом хиэфлика и ограниченностью регенерации. Уже одно это могло перевернуть все современное представление о вирусологии. Да что там вирусология, данное открытие может перевернуть весь мир. Медицина, вирусология, фармакология, военное дело и все это в одном уникальном вирусе. Да наши внуки до самой старости в золоте купаться будут. Думаете, мне казалось, что текущий штамм несколько недоработанный. Не стоит ли провести несколько клинических испытаний, перед тем как объявлять о нашем открытии? Понимаю ваши опасения, коллега, но вы преуменьшаете заслуги вашего ученика. Как жаль, что мы не смогли работать вместе. Воистину, смерть забирает лучших из нас, печально закончил Биркин, но долго горевать перед величайшим открытием в своей жизни не собирался, а потому продолжил. Несомненно, то, что вирус пожирал носителя изнутри, адаптируясь к условиям окружающей среды и регенерируя полученные им повреждения, несколько сбивало его полезность в военном деле, но вместе мы преодолели данную слабость. Ваш ученик перед своим уходом смог практически вплотную подойти к решению данной проблемы, и мне оставалось лишь немного доработать формулу. Видит Бог, это заслуга его, а не моя. Да, Курасаки-кун был удивительным человеком, печально улыбнулся Айзен, провожая ученого обратно на Землю и создавая в его разуме иллюзию, скрывающую любые сверхъестественные проявления и затирающую в памяти формулу вируса. Стоило только Биркину вернуться в свой мир, как очередная маска спала с лица ренегата, оставив лишь довольную улыбку. Первые подопытные из числа низших пустых хоть и показывали удивительные способности в адаптации и регенерации, но прожили слишком мало, чтобы это можно было считать успехом. Посчитав, что вирус, изначально разрабатываемый для людей, требует дополнительной настройки под монстров мертвого мира, ученый приступил к работе. К сожалению, даже после перенастройки, вирус все еще не работал как должно, хоть и время жизни подопытных несколько возросло. Глубже погрузившись в клеточное и духовное строение, Айзен с удивлением понял, что его познаний в биологической части текущего штамма банально недостаточно для углубленного понимания процессов. Менять план или сдвигать его временные рамки на несколько лет не хотелось, потому был найден помощник-вирусолог Уильям Биркин. Фанатик от науки, не задающий лишних вопросов без ненужных слов, согласился работать в предоставленной ему лаборатории. И через почти 6 месяцев работы по временной планке мертвого мира успех был достигнут и опробовано добровольца из Эспады, которому просто не посчастливилось первым попасться под руку ученым. Несомненно, была и более веская причина для выбора Еммельерга, в виде особенностей его ресурексиона, что не дала бы бесславно умереть в случае неудачи, но это уже детали. Последний раз мазнув глазом по закрывшейся горганте, Айзен направился к своему наблюдательному пункту. Времени до следующего акта было предостаточно, а потому он не спешил, давая время актерам выучить роли и подготовиться к представлению, хотя и исчезновение Курасаки заставило бы несколько поменять план, но Айзен был уверен, что долго это не продлится. Так или иначе, но решение данной проблемы будет найдено. В крайнем случае придется подтолкнуть закостенелых и слишком ленивых синигами к более активным действиям. Потому вид будто сживавшего целый ящик лимонов с кожурой Гина, что проявлялось в его перекошенной лисьей ухмылке, натолкнул ренегата на определенные подозрения. Гин, поприветствовал ренегат своего подчиненного приподнятой бровью. Курасаки-кун вернулся, и никогда не угадаете, с кем в обнимку. С грешницей, что так и липнет к нему. Насквозь фальшиво радостным тоном протянул Ичимару. Приподняв бровь, Айзен подключился к своему следящему оборудованию в Каракуре, быстро обнаружив искомую личность. И вправду грешница. Без цепей. Хаэм. Любопытно, наконец вынес вердикт капитан ренегат, после чего повернулся к странно себя ведущему Гину и снова приподнял бровь в немом вопросе. Выходит, я зря соблазнял Зайя грешниками, учил Улькиору воздушной разведке и бомбардировке предполагаемого противника и зря натаскивал Гримджоу, на выслеживание добычи по запаху ряцу. Ксо, столько работы впустую. Вот не мог он, хотя бы ради приличия еще месяцок побыть в аду. Куросаки умеют преподносить сюрпризы, ответил на эмоциональную речь своего подчиненного Айзен, не замечая начавшего подергиваться века у своего подчиненного. Почему-то Гин был уверен, что под этой фамилией ренегат подразумевает исключительного одного мальчишку, которого теперь не выйдет пару-тройку раз потерять в аду с закономерным исходом для последнего. Естественно, совершенно случайно. Примечание к части. https://ipinimcom оригинал с 50-30-49-9019-BF46-AP8F2413-F16-YAC476-C4JPG, Семирамида. Марш смертников. Часть 2. Ах, глубоко, до боли в груди, вдыхаю чистый, ну ладно, это я немного загнул, ибо люди этим все сказано, свежий воздух, не ощущая этого мерзкого, дерущего легкие пепла и дыма, оставляющего неприятные ожоги на теле жары расплавленных камней и постоянного, давлеющего над тобой рока грешника. Красота, хоть и с некоторым опозданием, но добро пожаловать в мир живых, Семирамида. Да, согласилась девушка, сорвав ближайший цветок и с силой втянула его запах, будто стараясь запомнить его на всю оставшуюся жизнь. Должен признать, что лежать на траве или раскаленных камнях ада, разница налицо. И судя по девушке, ей это тоже больше понравилось. И не только лежать. До сих пор не верится, что я таки снова свободна. Тысячи лет плена и постоянного давления наконец подошли к концу. И все это благодаря тебе. Закончила она, прижимаясь своей весьма приятной грудью мне в спину. Какого-то особого эротизма в этом не было. Простое проявление чувств и благодарности. Понимаю тебя, хоть и провел в аду куда меньше времени, но если не хотим вернуться, нам стоит поспешить, пока синигами снова все не испортили. Разворачиваюсь поплотнее, прижимая к себе легендарную царицу и исчезая в Хиренкику. Буквально пара минут скачек и мы уже в моем родном городе. Еще десяток секунд, и мы в моей лаборатории. Так, для начала мне нужно кое-что проверить. Ты как, достаточно передохнула? Если что, тут есть душ и холодильник с едой. Месячной давности, да, с извиняющейся улыбкой добавил я, стараясь прочувствовать состояние девушки. Душ, холодильник. Я до сих пор еще не совсем понимаю весь этот прогресс, что случился с миром в мое отсутствие. Хоть мне и многое довелось узнать от других грешников, но вот прочувствовать это на себе было бы захватывающе, с воодушевлением проговорила Семирамида, медленной и эротичной походкой направляясь в указанную мною сторону. А с учетом, что одежда на нас обоих представляла собой да ничего не представляла из-за своего отсутствия. Да, так вот исследование пришлось отложить еще на пару часов, к нашему обоюдному согласию и удовлетворению. Ну и ладно, это все равно не играло особой роли. Как я и говорил, мне удалось по пути выяснить, что прошел фактически месяц с моего исчезновения, так что проблемы с семьей и школой меня ждут при любом раскладе. Но вначале – исследование. Правда, первые результаты я обнаружил еще до их непосредственного начала, и этим оказались следы проникновения кого-то постороннего. Гость явно был профессионалом, да и судя по кое-какой специфике, относился не к материальному миру. Я бы мог и вовсе ничего не узнать, вот только это же моя лаборатория, я знаю в ней все. Включая и то, что некоторые образцы моих исследований не могут выпариться из замкнутого сосуда даже на миллилитры. Свои труды я изучаю достаточно дотошно для такого. Значит, эта лаборатория была также скомпрометирована. А ведь у меня по городу раскиданы еще парочка обманок с достаточно безобидными исследованиями, на уровне начал понимания природы души и духовной энергии. И для этого кого-то все мои ложные следы не стали проблемой. Вариантов лишь два. И наиболее вероятным видится мой учитель, который знает меня куда лучше одного синигами еврея в Панамке. Будем на это и надеяться. Но следует уже прикинуть, как и где прятать новую лабораторию. Но вернемся к исследованиям. В целом, мутации ада были ожидаемые и по крайней мере в девушке ничего предосудительного обнаружено не было. Ну, может, кроме способности вырабатывать особо едкую ряцу, но это будут проблемы уже не мои, а того, кто ее рассердит. В остальном же она излучала скорее спектр духовной энергии обычной человеческой души. Если бы души людей были способны на что-то, минуя становление синигами и в отсутствии тела, что делало бы их подчинителями? Это, кстати, и может стать ее прикрытием до того, как мы решимся открыться. Пока, как бы я ни хотел обратного, для подобного рана. Пусть я и люблю своих родителей, но они слишком уязвимы. С учетом того, что мое исчезновение по-любому вызовет ряд вопросов, я бы предпочел сохранить момент с Адом до лучших времен. Что-то мне подсказывает, что такого рода поездка на курорт не слишком впишется в мои дружеские взаимоотношения с синигами. Как бы они ни решили, что этим я также нарушил некий мифический баланс и подлежу уничтожению, вместе с моей милой грешницей. А ведь зная старика Ямамото, так и будет. Он очень большой любитель простых и радикальных решений возникающих вопросов. Так что, до того, как я обрету достаточно веса и силы, чтобы со мной пришлось серьезно считаться, об откровенности придется забыть. И кстати о силе. Совершенно по-другому дела обстояли со мной. Вирус сам по себе обладает практически безграничным эволюционным потенциалом, а тут еще и такая благоприятная для развития среда попалась, где что ни глянь, все несет в себе опасность, с эпичным завершением в виде огненной тюрьмы. В общем, пусть внешне я усилиями Ахримана и не особо выделялся среди людей, но вот внутренне, скажем так, из необходимых для выживания потребностей осталась только еда, да и то ее постепенно можно заменить диетой из душ. Все остальное сошло на нет, в бесконечной гонке вооружений. Разве что еще остается сон, но его в теории вполне можно заменить 3-4-часовой медитацией. К счастью, или к сожалению, но из-за непредвиденных действий стражи ада, мое тело и душа подверглись стремительным и всеобъемлющим мутациям с одним общим знаменателем – повышением выживаемости. И это дало свои плоды. Во-первых, вирус вышел на уровень самообеспечения, проще говоря, внезапная смерть от истощения мне теперь не грозит, да и всякие мелкие мутации теперь практически незаметны по затратам и не сделают из меня писаного уродца, затрагивая не только плоть, но и душу. Проще говоря, риск обратиться к какой-то непонятной нех у меня есть только после длительных и затратных боев, но тут проявляется другая проблема. Чем сильнее я изменяюсь во время боя, тем сложнее управлять телом, что вкупе с воздействием банка фактически гарантирует выход на первый план инстинктов, а какие они будут у незнакомого с этикой, моралью и прочими ценностями вируса. Правильно, максимально быстрое и эффективное устранение угрозы носителю и продолжение рода. Идеально, если обе цели и вовсе совместимы. Прелестно. Просто, блин, прелестно. Я только недавно смирился и принял, что у меня во внутреннем мире бог зла живет, а теперь еще и отнюдь не гипотетический шанс на время стать похотливой нех имеющей всех, кто хоть отдаленно напоминает женщину. Спасибо, а то жизнь у меня была такая тихая и серая, теперь хоть немного разбавлю ее. Интересно, у учителя там все готово к приему гостей, а то не хотелось бы резвиться в обществе душ. Там старик Ямамото, а он шуток не понимает, вдарит не задумываясь плазмой и только потом спросит, как звали, но вернусь к себе, к своему телу, что уже и не совсем физическое. Да, на первый взгляд так и есть, и на второй. Даже духовное чутье может не показать правду, если не знать, куда смотреть и чего ожидать при этом. Но факт в том, что я теперь не только физическое, но и духовное создание. В смысле, не так, как ранее. Обе эти составляющие во мне теперь связаны куда крепче, чем банальная цепь души. Вирус сделал то, на что не способна оказалась и Уиру. Он стер границы между духовной и физической составляющей. Не совсем уверен, когда и как это произошло. Наиболее вероятный вариант – в одну из моих смертей. Для своей подпитки он перешел на ближайшую доступную энергию, которая оказалась Ририку, и через нее восстанавливал и защищал мой организм, восстанавливая не только душу, но и плоть. Так в итоге я и вернулся из ада не духом, а во плоти, в отличие от Семирамиды. Это, кстати, стало одной из причин стабилизации моего генома. Чтобы его качественно изменить, теперь нужно воздействовать не только на душу или тело, а сразу на обе составляющие. Не произойди это с самим мной, я бы уже расположил такой экземпляр на прозекторском столе и разложил на составляющие для подробного изучения. С собой же подобное делать глупо, если не страдаешь мазохизмом и суицидальными наклонностями. Ах, да, но все равно, лучше все делать постепенно и осторожно, пока хватит и первичных результатов. Впрочем, есть и другая новость, куда более радужная. Во-первых, мой резерв и плотность Риацу резко так возросли, примерно до уровня Укитеки без болезни, а это, на минуточку, тысячелетний ветеран войны с Квинси. То, что он меня прикончит чисто за счет опыта, пока опускаем. Соответствующие кондиции выносливости с прочностью тоже возросли, как бы не до уровня текущего Зараки, или даже выше, Если учесть наше столкновение, а регенерация так и вовсе ушла в отрыв, позволяя сломанные кости за десяток минут прямо в бою восстанавливать, а если дадут время и покой, то и еще быстрее. И это без активации банка. Но я не зря упомянул про качество своей новой духовной энергии. Сдерживать Риацу для маскировки мне больше не надо, ведь кто-то ниже уровня сильного капитана меня банально не почувствует, даже если я буду активно пользоваться силой на соседней крыше. То есть я прошел духовную эволюцию, и чтобы кто-то слабый меня вообще почувствовал, я должен извращаться, занижая качество собственной силы и плотность Риацу примерно до его уровня. Другое дело, что в обществе душ порядочно зубров, что и текущего меня не только почувствуют, но и в бараний рог скрутит, правда, я уже буду не послушной грушей для битья, а вполне смогу и огрызаться. К тому же зраки, если тот с самого начала не развернется на полную, будет больно, очень больно. Сюда же, кроме упомянутого Ямамото, относится мой учитель Юрахара, чисто за счет их знаний и возможностей, некий нулевой отряд, в который, по узнанным слухам, входит титаны уровня того же старикана главнокомандующего, да и просто могут найтись уникумы со способностью, например, читать души, отчего я просто не застрахован. Насчет остального не уверен, но качественный скачок в силах у меня легко прослеживается. Правда, теперь надо бы создать либо артефакт, либо научиться выпускать внешним фоном слабый поток Риацу, для маскировки своего нынешнего уровня. В идеале, лучше второе, но я не настолько самоуверен, чтобы надеяться на свой идеальный контроль, учитывая, что я и себя еще не до конца исследовал, и никто не отменял как фазы типа сна и отдыха, так и банальную случайность с невнимательностью. Лучше все же артефакт. В этот момент мой взгляд упал на некие едва заметные татуировки на руке, идущие цепью от локтя до кисти. Привет от Ахримана. Хм, если от них теперь все равно не избавиться, то почему бы не использовать на свою пользу? Заодно замаскирую их истинный смысл от излишне понимающих и знающих. Добавлю несколько новых рядов символов, которые при этом будут автоматически запитываться от меня на постоянной основе. И не будет риска по их уничтожению во время боя или случайной потери. Да и повредить их будет очень тяжело. Куда проще и вовсе мне конечности отрезать, что не гарантирует, что при их восстановлении исчезнуты надписи. Идеально. Пока я просчитывал все возможные формулы, затраты сил и проблемы, с которыми могу столкнуться, также прикидывал и ответы на всевозможные каверзные вопросы от моей семьи, друзей с одноклассниками и синигами, с Урахарой во главе. От учителя скрывать приключения смысла нет, разве что опущу некоторые подробности, вроде моей новой подруги с ее силами, а также свои новые возможности. Семирамида. Кстати, не против, если я буду называть тебя Мира? Спросил я у девушки, что уже успела за время моего отвлечения вкусить часть прелестей современных технологий в виде кухни и водоснабжения, от которых пришла в восторг. Это она еще не видела телевизора, который я не устанавливал в лаборатории за ненадобностью. Мне надо тебе еще кое-что рассказать из аспектов современного мира и общества, а также о том, кто у меня враги и союзники, и о моей семье. Семье, ты разве не умер? Они же теперь должны про тебя забыть. Да и сколько времени прошло с твоей смерти? И удивление царицы было бы вполне оправдано, если бы я, как все люди, вписывался в законы мироздания по нормальной схеме. Но это же я. Не могу не выделиться в основном не через самое хорошее и удобное место, мда. Ну, вот тут есть небольшой затык. Дело в том, что я не совсем умер, когда попал в ад, создавал некий переход между измерениями и слегка ошибся в расчетах, так что с момента моего непреднамеренного ухода тут прошел месяц. Скорее всего, меня считают пропавшим без вести. Ну и так, как я уже говорил, что у меня есть враги, а о синигами ты и так в курсе, то открывать всем и каждому наши с тобой похождения будет просто глупо. Нужно придумать нам легенду, которая бы объяснила как мое исчезновение на такой срок, так и возвращение вместе с тобой, да и представить тебя семье, особенно матери, нужно как-то получше, иначе даже боюсь представить, что она может устроить. Ты собираешься представить меня своей матушке, так быстро? Хотя, чего я еще ожидал от своего героя и избранника? Мне кажется, или в ее глазах горят звездочки, БРР, что за галлюцинации на нервной почве? Не волнуйся, мой дорогой, я смогу ей доказать, что являюсь достойной партией для моего царя. Твои родители смогут гордиться суженой своего сына. Это будет немного тяжелее, чем я рассчитывал пару минут назад, от речи и выплескиваемых эмоций Семирамиды, которая сейчас полностью погрязла в своих фантазиях и не замечала моего состояния, я издал тихий вздох, потирая переносицу. Через два дня, дом семьи Куросаки. Оставшееся время я потратил на подготовку, заодно проверил свои старые лаборатории, которые переделал под обманки, если вдруг кто-то будет таковые искать. Они были спрятаны от обычного мира, но не от духовного, хотя даже души не смогли бы попасть внутрь как-либо, минуя барьер. И да, это была ловушка. Внутри не было ничего, кроме моих начальных и самых безопасных разработок эликсиров. Никаких опытов над душами и тому подобное. Только всякие начальные изучения Ририку и ее влияние на мое тело и силу подчинителя. Кое-что по мелочи от артефактов Квинси. И все. И там также кто-то побывал. Кто-то иной, не тот же, что и в основной лаборатории. Следы посещения иные. Все внутри было как обычно. Даже пыль лежала где и всегда. И стерильность в духовном плане. Не зря на стенах лежал духовный барьер. Попасть внутрь, не сломав его, было почти невозможно. И это почти было для настоящих мастеров кида, которые могли воспользоваться маленькой слабостью этого барьера, что находилось у двери в лабораторию. Но тот, кто это мог сделать, не очень хорошо осознавал физические аспекты бытия. Например, что на ребре двери есть небольшая заклепка, которая при открытии царапает косяк двери. Не сильно, да и скрипа никакого, как и чувство сопротивления. Но едва заметный миллиметровый след остается. И таких было 4. 2 при входе и 2 при выходе. Это могло значить то, что меня посетили две разные личности. Одна нашла лишь первый уровень обманки, а вторая вскрыла основной. Тайную лабораторию с готовыми образцами не посетил никто. Иначе бы в том месте не досчитались бы пары кварталов. Все же, последней линией обороны в том случае служил оттенок Риацу. И подделать его было бы тяжело. Даже иллюзия бы не сработала. Там все было автоматизировано и никакого сознания, на которое можно было бы воздействовать. Все же, некоторые мои тайны были слишком запретны даже для моего учителя. И да, я не сомневаюсь, что основную лабораторию нашел именно он, а обманку – Урахара. Все же, столь заметные следы оставлять, он явно давал понять, что все еще наблюдает за моими успехами. Но это было так, для успокоения совести и чтобы понимать, с чем мне придется столкнуться в дальнейшем. Основное время заняла подготовка Гигая для Семирамиды и артефакты Риацу для меня. Сама технология изготовления искусственного тела была мне известна. Сначала кое-что по этой теме подкинул учитель, а затем я покопался в сборнике трудов 12-го отряда. Занимательно, что из себя на самом деле представлял процесс создания Гигая. Клонирование. Самое простое и обыденное, мать его, клонирование. При этом синигами научились внедрять в физические тела часть духовного генокода. Безумцы. Гении. На коленке с пониманием и философией средних веков изобрести то, над чем до сих пор бьются ведущие умы мира живых. Это все равно, что найти бластер в средневековье. Выбивает, так сказать, из колеи. Но оставим эмоции. Что из себя представлял процесс создания Гигая? Назовем это станком. Так вот, в станок вносится матрица нейтрального чистого генокода человека. Его смогли получить еще при первом директоре Нейсинигами. Далее в генокод вносятся изменения, которые должны отражать личностные характеристики, вроде пропорций тела, цвета кожного и волосяного покрова и так далее. Этот участок в станке выделен и четко разграничен, так что ошибиться невозможно, если ты имеешь достаточный уровень образования и понимания процесса. И далее закладываются нужные питательные вещества и духовная сила, чтобы на выходе получить готовое тело. Все ресурсы можно легко получить в нескольких магазинах Каракуры, не вызывая подозрений. Сам станок имел вид капсулы или вертикальной барокамеры с прозрачными стенками, к которой был подключен компьютер. Собрать его было нелегко, но тех средств, что у меня оставались еще от работы на мафию, было достаточно, хотя и показывали дно из-за многих непредвиденных трат в последние пару лет. Пришлось также использовать подчинение, чтобы слегка доработать то, что я покупал, но в итоге вышло отлично. Ну и пара моих усовершенствований. А теории, что я смог получить в ней синигами от учителя, помогли слегка доработать технологию. Теперь я мог настраивать гигай в более широких диапазонах, чем просто внешность. Например, уровень блокировки Риацу. И таким образом было создано идеальное тело для моей боевой подруги и уже кого-то большего. После того, что у нас было, как в аду, так и по возвращению, отказываться от Семирамиды или держать ее на расстоянии было бы глупо. Да и для меня она уже стала частью семьи. Осталось только объяснить такое прибавление родителям и сестрам. Мда, так вот, Агигае. Хотя считать его таковым после всех наработок было не совсем правильно. Я, не побоюсь этого слова, создал истинный шедевр. Это тело было идеальным для царицы. Мало того, что оно почти в точности повторяло ее облик, у меня было за эти сутки достаточно времени, чтобы его хорошенько рассмотреть и изучить во всех аспектах, да, разве что ее эльфийские ушки сделал чуть менее заостренными и более естественными, хотя и не до конца. Все же, некую долю нечеловеческой изюминки я оставил, как и золотой оттенок радужки. В остальном, истинная красавица со слегка смуглой кожей, водопадом темных волос и хрупким телом, что все же выглядит не болезненно, а вполне здорово и внушительно в определенных местах. После вселения в него души удалось проверить, что все в порядке и с духовной частью. Наружу выходила остаточная реакция на уровне лейтенанта, куда ниже истинной силы Семирамиды. Кроме того, она отфильтровывалась до почти нейтральной человеческой, напоминая таковую у моих друзей-подчинителей. Но это были не все изменения. Постепенно духовная сила царицы пропитывала Гигай, делая его все более естественным и родным для самой души. Все же, обычные гига имеют урезанный потенциал, являясь лишь временным вместилищем для синигами. Так что чувствительность, жизнедеятельность и прочие малозначимые вещи из них в подавляющем большинстве случаев срезались, а тела жили за счет энергии синигами, не нуждаясь ни в чем ином. Тут же все было по-иному. Семирамида в полной мере чувствовала все своим новым телом. Вкус, запахи, прикосновения. Но кроме этого, пропитка тела ее силой делала его сильнее, выносливее и прочнее. И чем дольше оно будет вариться в ее реацу, тем лучше будет становиться. Была у такого сращивания и обратная сторона. При разделении души и тела последнее разрушалось. Так что пришлось бы создавать новые гигай. Не проблема, в принципе, но неудобств может доставить в специфических ситуациях. Но вот, все дела сделаны, все следы спрятаны. И мы стоим перед моим домом. Суббота, выходной день, и все мои родные внутри. Да я это и так знал, чувствовал их реакцию, и похоже, что они чувствовали меня с Семирамидой. Я оглянулся на девушку, чтобы проверить ее состояние. Она была одета в подобие женского брючного костюма, приталенного и с вырезом на блузке, дававшего обзор на ее пышный бюст. Голову украшала шляпка в тон одежде. Это помогало добиться того, чтобы прохожие не пялились на ее особенности внешности. Сама же Семирамида вела себя достаточно непринужденно, хотя и проглядывала любопытное возбуждение. Пары дней было мало, чтобы полностью осознать и врасти в новую для нее культуру, хотя основой кое-какие традиции и законы она изучила. «Ну этого все равно не избежать», — со вздохом заключил я, подходя к двери. И только я хотел коснуться кнопки звонка, как та сама открылась. На пороге стояла мама, взволнованная мама, очень взволнованная, одновременно злая и радостная. Видя ее глаза, я не мог не ощутить себя самым настоящим подлецом, заставить Масаки так переживать за себя. И все из-за чего? Из-за того, что кому-то было не втерпеж завершить очередной безумный эксперимент. И это стоило того, тех страданий, что я ей принес. Ее сияющие рыжиной волосы сильно потускнели и уже не казались такими пышными, лицо побледнело, под глазами появились синяки от недосыпа и нервов, лопнувшие капилляры в глазах. Даже тонны косметики на лице не могли скрыть от меня ее состояние. Скорее всего, эта маскировка была для Карины и Юзу. Девочкам и так было бы нелегко из-за моего исчезновения. «Мама, мама, что там такое?» Раздался из-за ее спины голос старшей из сестер. Она явно кричала из зала, смотря очередное шоу. Но даже в ее голосе я слышал усталость и легкую нервозность. Значит, даже ей изображать свое обычное спокойствие было не так просто. «Прости меня, мама, я не стал изображать из себя что-то, а просто подошел к ней и обнял, стараясь поделиться своим теплом. Прости, я больше так никогда не сделаю. Обещаешь?» Ее тихий голос над моим ухом слышался как перезвон колокольчиков. Такой подъем и счастье. «Вот верно говорят, что мало ценишь то, чем обладаешь, пока не почувствуешь, что можешь его потерять. Мне казалось, что я достаточно это осознаю, но теперь я понял иные оттенки этого высказывания, чувствуя, как ее руки прижимают меня к себе. Обещаю, мама», я посмотрел в ее глаза, которые сияли, несмотря на беззвучно текущие слезы. Я их аккуратно собрал и снова обнял дорогого для меня человека. «Масаки, кто там пришел?» К нам приближалось новое лицо. Отец все еще обладал плохой чувствительностью из-за этого ненужного гигая, в котором пребывал до сих пор. Он все еще считал, что сдерживает пустого во мне. Глупость и ненужность, но если признаться в этом, то появится множество ненужных вопросов. Может, семья и имеет право знать, но дело не в них. Есть те, кому знание могло бы повредить, или повредить мне через них. «Ичига, это ты?» Он подошел ближе и увидел меня. Видно, что и отец сильно переживал, но привык сдерживаться. Лишь встал рядом, оказывая поддержку матери, приобняв ту за плечо, пока она не отстранилась от меня. «Ауч!» Удар у Квинси поставлен был неплохо. Меня аж слегка повело. Она сдобрила свою ладошку изрядной долей духовной силы, полной намерения отыграться на мне за все ее нервы. «Заслуженно!» Кивнул на такую ласку от матери и сын. «А теперь иди ко мне!» И я попал в тиски отцовских объятий, которые выдержать было чуть сложнее, аж ребра хрустели. «И это у меня, боюсь, обычного человека куда сильнее перекосило бы. Ты нам обязательно все расскажешь, Ичига!» Весело проговорил он, вновь присоединяясь к матери. «Давай уже, заходи, и девушку свою пригласи к нам. Заодно и расскажите, что с тобой было и где ты смог подцепить такую красотку», — проговорил он, осматривая Семирамиду. Мама тоже заметила девушку, и сейчас ее взгляд был куда острее прежнего. «Да, точно. Мама, папа, позвольте вам представить миру». Я отошел чуть в сторону, позволяя той встать рядом и обхватить мою руку, прижавшись к плечу внушительной грудью. «Мама, папа, приятно с вами познакомиться», — радостно проговорила она, чем ввела меня в небольшой ступор, как и моих родителей. «Шимура Мира, невеста Ичига. Семирамида, мать всех твоих богов, за ногу. Ну ты у меня еще попляшешь за такой подарок». Пускай и легенда, но вот так прямо все вываливать было вовсе не обязательно. «У братика есть невеста?» Все вздрогнули от нового тоненького голоска рядом. Оказалось, что пока мы все тут стояли и обменивались любезностями, Юзу и Карин, привлеченные суматохой, вышли к нам. И сейчас самая младшенькая с радостью и удивлением смотрела на меня и Семирамиду. И они точно слышали ее заявление. Я перевел свой взгляд на отца с матерью. Если первый еще мало что понял, но уже улыбался глазами и подмигивал мне, то вот матушка. Кажется, говорить эту информацию было излишне. «Проходите, молодые люди, проходите», — посторонилась моя родительница, впуская нас в дом. «И не волнуйся, Ичига, ты мне обязательно все-все расскажешь. Вот этого-то я и боюсь», — подумал про себя, молясь, чтобы Семирамида не забыла остальную часть придуманной нами легенды. Несмотря на это ее заявление, свое новое имя она все же назвала верно. Мы составили его из урезанных прозвищ, под которыми она была известна в свое время в учебниках истории. Надеюсь, что остальное не вызовет таких же проблем. Предвестником же грядущих неприятностей стало громкое захлопывание двери за моей спиной. Аж мурашки побежали по спине. Вот честно, не так страшно было выходить против самых злобных и отмороженных грешников ада, как пойти на беседу к взволнованной и разнервничавшейся родительнице, что считала тебя потерянным некоторое время. «Ну, с Богом. Ага, я всегда с тобой», — хохотнул на краю моего сознания бог зла. «Да, такое себе утешение. Марш смертников». Часть 3. Разговор с родителями дался тяжелее, чем я рассчитывал. Не то, чтобы там были неожиданные моменты или вроде того, но вот эмоциональную составляющую я недооценил. Эта атмосфера встречи вернувшегося из загула блудного сына затронула даже Семирамиду, чей взгляд к концу импровизированного допроса также стал отливать неким осуждением и укоризной. У нее, арх, вот уже в который раз убеждаюсь, что даже женщины всегда и везде остаются загадочными, странными и непонятными, даже будь им хоть за несколько тысяч лет. Нет, особенно если им за несколько тысяч лет. Но в общем все прошло не так уж и плохо. Мы смогли с моей невестой рассказать родителям и сестрам достаточно правдоподобную и чувственную историю спасения принцессы из лап разбойников мимо проходящим принцем на белом коне, только без коня. Ну и принц из меня такой себе. Если коротко, то Мира стала для моей семьи девушкой из рода подчинителей из другого города. Сирота, которую отец желал выдать замуж за нелюбимого по расчету и в целях селекции за другого сильного подчинителя. Но та воспротивилась и в итоге сбежала из дома. Из-за этого, А еще подковерных интриг и жажды власти в их группировке подчинителей произошла серия переворотов, а победитель, якобы, тот самый неудавшийся жених, решил открыть на нее охоту, чтобы сделать племенной кобылой по выращиванию нового поколения клана подчинителей, где он будет главой и лидером. Девушка бежала от такой участи, пока случайно, уже прибыв в наш город, не наткнулась на меня, а я уже сначала спас ее от нападения, посчитав все обычным нападением бандитов. Затем узнал ее историю и грозившую участь, из-за чего решил пойти с ней и помочь, заодно отведя проблемы от своей семьи и дома. А там, день за днем, схватка за схваткой, и мы вышли победителями. И уже со спокойной душой вернулись в Каракуру. Мира решила остаться со мной. Во-первых, у нее уже не было ни семьи, ни дома, а родной город она за него не считала, слишком неприятные ассоциации. Во-вторых, мы слишком много провели времени вместе, вместе сражались, прикрывали спину друг другу и вообще сблизились. Так что между нами возникли чувства и оказались обоюдными. Я был не против присоединения Миры к нашей семье, только сильно переживал за реакцию родных. В свою очередь, мама в красках расписала, что именно ей пришлось пережить, когда они поняли, что я не просто загулял, а и впрямь исчез с концами. День-два никто шума не поднимал, мало ли я опять связался с синигами или ушел на свои тренировки, а может и с друзьями, или девушкой, как втайне надеялась мама, загулял. Но уже на третий день Масаки стала переживать, отправила из Сина Курахари, где они узнали, что меня давненько никто не видел. Еще и из школы пришли друзья, ведь выходные закончились, а туда я не явился. Тогда у нее чуть сердце от плохих предчувствий не остановилось, но помогла поддержка отца и сестер, да и надежда была, все же, ни сражения, ни тела нигде не было. Хаэм, они даже позвонили Дону Канаджи, проверив самые безумные догадки, а затем уже с чистой совестью и комком нервов подали заявление в полицию о моей пропаже, ждали и надеялись, что удастся найти какие-либо следы. Еще и одна кошка обещала посмотреть по округе и поискать следы. Так в беспокойстве и заботах проходили день за днем. Мать полностью отдалась делам и тренировкам, чтобы через них снять с себя давлеющее беспокойство. Отец всячески дурачился и старался ее поддержать. Карин меньше проказничала, ведя себя тихо и примерно, чтобы не доставлять беспокойства. А Юзу она просто ждала возвращения братика, так как верила, что тот скоро вернется. Черт, я себя таким мерзавцем почувствовал, что аж тошно стало. Даже не обиделся, когда получил еще парочку тумаков, уже простых, без духовной составляющей, от матери, что таким образом выразило свое беспокойство и накопившийся стресс, а также удар под дых от папани. Вот тот уже не сильно сдерживался, а на ухо мне шепнул, когда обнял после, чтобы я больше не смел так расстраивать его жену и свою мать, а также милашек сестер, хотя под трещащие ребра едва его расслышал. Все же, и он оказался куда чувствительнее, чем пытался из себя строить. Приятно, черт возьми, после такого и понимаешь, ради чего стараешься и что именно хочешь защитить. Вот эту вот атмосферу и этих людей, ради них все это. И если понадобится, то смогу пережить и большие, но лучше бы не понадобилось. Наши обнимашки в итоге затянулись, так как туда же сначала влились сестры, даже бойкая и нелюбящая нежности Карин, а вслед за ними мама и отец втянули в круг и Семирамиду, что была счастлива от такого поворота дел. Как она позже мне призналась, когда мы остались наедине, такой любви и заботы она не ощущала и в своей семье. Кстати об этом, девушке выдали отдельную спальню, но воспользоваться той так и не довелось, так как после темноты бывшая грешница пришла ко мне в комнату, чтобы мы еще немного с ней погрешили. Когда мы на следующее утро спустились вместе вниз на завтрак, хотя все и делали вид, что ничего не слышали и не понимают, вот только отец украдкой мне подмигнул, а мама лишь тихо попросила нас не делать ее бабушкой так быстро, хотя бы пока не подрастут Юзу с Кариной и ей некого будет нянчить. Пришлось пообещать предохраняться. Врать, что больше не будем, было бы глупо, да и не нужно. Семирамида стала по собственной инициативе чаще проводить время с моей матерью, называя ту матушкой, что ей нравилось, да и старалась сблизиться с сестрами. Делала часть дел по дому, ходила с ними в магазины, ну и по вечерам мы проводили время вместе, и не всегда в постели. Просто гуляли, я ей показывал чудеса современного мира, просто рассказывал о себе и своем детстве и слушал ее рассказы. Было удивительно осознавать, что вот эта девушка, что с румянцем на щеках смотрит, как я ем приготовленную ей пищу и ожидает вердикта, является всамделишной гордой царицей из древней империи, почившей в веках, той, кто одним своим словом могла развязать кровопролитную войну, обрекая тысячи и десятки тысяч людей на смерть. Странные ощущения в странной семье. Впрочем, надо быть откровенным, с обычной, в полном понимании этого слова, девушкой, я бы все равно не сошелся, не после всего пережитого. Но как все наладилось в обычной жизни, так не очень радужно оказалось в школьной. После того, как меня нашли и восстановили в школе, родители выбили мне больничный на недельку, чтобы дать время передохнуть после приключений. Но чем ближе подходило время, тем страшнее было туда идти. И не потому, что я боялся школьников или вроде того. Скорее, боялся за них из-за себя. Как оказалось, пребывание в аду не прошло бесследно. И даже просто блуждая по улице, я ловил себя на мысли, что ожидаю в любой момент атаки от первого встречного. И уже готовлюсь бить на опережение. Даже просчитываю в уме варианты ударов в слабые и малозащищенные места на теле. Про готовность в любой момент затопить улицу канонадой взрывов я вообще молчу. Да, паранойя явно взяла во мне следующую ступень. И представить, что будет, когда меня окружат толпы подростков, пышущие импульсивностью, гормонами и детскими закидонами. Еще раз да, не хотелось бы никому вредить. Для того, чтобы понемногу начать свою ассимиляцию, я пригласил на встречу в парк своих друзей. И уж чего не ожидал, так это затесавшегося в их компанию Ринджи. Не зря я не стал брать на первый раз с собой Семирамиду. Еще рано. Пусть сначала привыкнут, что я вернулся, а там уже и ее познакомлю со всеми. Заодно выясню отношение Синигами ко всему. А то я так-то заметил пару раз на краю сенсорного охвата знакомую парочку из торговца-еврея и смуглянки-шпионки, что наблюдали за мною. Но как появились, так они и исчезли, вновь занимаясь своими делами и не влезая к нам. Это могло быть как хорошим знаком, так и не очень. Эх, надо бы еще списаться с учителем и нему. И да, пора бы уже что-то сказать ребятам, а то, ух, и я рад вас всех видеть, проговорил я с трудом, ощущая совсем не нежные объятия от рыжеволосой подруги. Пришлось подавлять рефлексы, сделать вид, что рука также поднималась для ответного обхвата тонкого стана, а совсем не для защиты или удара. Ох, а девочка-то подросла. Только сейчас, ощущая прижимающиеся к моей груди сферы размера 3-4, я осознал, что Инауи уже вполне себе красивая девушка. Чур меня, чур, у меня и так уже есть парочка прелестниц. Йо, Ичига, давно не виделись, махнул в приветственном жесте Метис. Сейчас, после нарабатывания боевого опыта в аду, результаты его тренировок становились для меня более чем очевидны. Его сила, выносливость и резерв Риацу определенно возросли, еще сильнее отдаляя его от определения обычного человека. И чем дальше, тем эта разница будет ощутимей. Что-то случилось, мда. Чат в своем репертуаре. Всего двумя словами выразить интерес, беспокойство, ожидание ответа и общий для группы немой вопрос: «В духе ты где шлялся, скотина?» Да так, были некоторые неурядицы в духовном плане, которые требовалось срочно решить. Сейчас вроде все нормально, так что исчезать больше без предупреждения не буду. Ага, сильно твое предупреждение успокоит Рихими, когда ты снова непонятно куда исчезнешь на месяц-другой. Я уж думала, тебя синигами похитили, а то уж больно было на это похоже, но нет, Ринджи божится, что ничего не знает, ворчливо, но более чем по делу ответила Тацуки. Ну да, исчезнув никому ничего не сказав, я поступил весьма некрасиво, но увы, когда тебя цепями тащит в ад, задумываться о подобном времени просто не остается. Эй, и чего сразу с синигами? Других виновников что ли нет? Сразу набычился лейтенант. Ну, наверное потому, что это синигами внезапно посреди ночи решили похитить руки Ютян. Не осталось в долгу каратистка. Видно, что подобные пикировки уже не первый и не второй раз случаются. Все-все, не ссорьтесь, ребята, прервал я начавшийся конфликт, пока он не перерос в ссору. Лучше скажите, как вы тут? Было что интересного, пока я отсутствовал? И да, Ринджи, с намеком повернулся к синигами. Что, ты внезапно пропал, оставив меня одного на этот город? К тому же меня никто не предупредил, что здесь повышенный фон, из-за чего пустые лезут едва ли не каждую неделю. Вот и пришлось выкручиваться, возмущенно ответил Абарай. И вроде все логично и верно, но, синигами отправленный в город, дабы защищать души от монстров, перепоручает защиту одних людей на плечи других. Мне одному кажется что-то в этой цепочке неправильным, руки святая, ведь я работал вместе с ней, а не вместо нее. Ну, показательно задумалась Тацуки на мой первый вопрос, даже приложив пальчик к уголку губ. Если не считать трех необычных душ плюс решивших поиграть в похитителей с орехами, то ничего интересного. И где же эти, с позволения сказать, болезные? Не на шутку удивился я. Все же мне знаком их уровень силы, пусть для обычного человека души плюс могут стать серьезной, или даже непреодолимой преградой, но тот же чат, тренировавшийся в 11-м отряде, как-то посолиднее будет и по весам, и в плане аргументов. Когда Сада надоело бродить по закольцованному музею, он с одного пинка разнес к чертям весь пол, сбив концентрацию и заставив иллюзионистку провалиться в подвал. Пока она вылезала, ее товарищ не додумался ни до чего лучше, чем попытаться придушить нашего громилу. В результате его ноги познакомились с каменными тисками, а торс превратился в сплошную отбивную, от мощного удара кулаком. После этого и угрозы воздушных лезвий от меня, играть душам плюс резко расхотелось, и их забрал Урахара. Ну, чего-то такого и следовало ожидать. Шляпник, пропустивший что-то интересное, это и не шляпник вовсе. Да и действия ребят понять можно. После моего внезапного исчезновения, они как минимум должны быть на нервах, а тут еще и эти души плюс решили поиграть, выбрав для этого самые неподходящие из способов. Вот Метис немного и вспылил по одному из похитителей. «Простите», — смутился чат, хотя на его лице ничего не отразилось. Он оказался слишком хрупким, да еще и угрожали орехами. «Простите», — еще раз извинился школьник. «Ну, они сами виноваты, раз ступили на охренительно тонкий лед, угрожая друзьям Сада при нем. И это им еще повезло, что Метис тренировался с Зараки всего пару недель, а не месяцев. Тогда бы их можно было собирать в спичечный коробок, один на всю группу. Как раз, места хватило бы. Ты не виноват, Сада-кун», тут же поспешила успокоить приунывшего громилу Орихиме, начав вокруг него щебетать. «Вы же, с Тацуки-тян, защищали меня. Тем более, что выглядело это, как натуральное похищение с угрозами, и действовал ты соразмерно. Кто же знал, что это игры у них такие, неправильные? Орихиме права, ты поступил правильно. Тем более, что пара сломанных костей сделали бы любого более сговорчивым. Ну, а после выяснения подробностей, подранков все одно вылечили бы, ну или добили», — мысленно закончил я. «Так что да, я не видел особых проблем от того, что чат немного не рассчитал силу при ударе. Со мной в целом, пусть и более мягком варианте, была согласна и Тацуки, которая зачем-то пару раз толкнула локотком свою подругу, шепнув что-то на ухо. Курасаки-кун, у меня возник вопрос», — с чего-то сильно смутилась Орихиме, на что я ей приглашающе улыбнулся. «А духовные частицы, принявшие форму, ну допустим еды, подчинить можно?» Начало издалека Инауэ, вызвав у меня некоторые опасения. «Да вполне, а что, что-то случилось?» Подозрительно прищуриваюсь, вызвав прилив паники и усилившееся смущение у девушки. «Нет, что ты, Курасаки-кун, ничего не произошло. Это я так, для расширения кругозора, да». Принялась меня убеждать в обратном рыжик, выставив руки в защитном жесте. Более ненатурально соврать было просто невозможно, из-за чего даже обычно спокойный чат напрягся. Не любит он, когда что-то может угрожать друзьям, а учитывая его силушку. Помянем идиотов напоследок. «Хватит ломаться, Орихиме», — так бы и сказала, что случайно создала монстра, уколола подругу Тацуки, заодно выведя ту на чистую воду. «Хватит наговаривать на него, Тацуки-тян, живчик не монстр, он просто голодный». Начало выгораживать свое творение Орихиме, заставляя меня гадать, что и самое главное, как произошло.